Глава шестая. Красная дверь. Жаркая ночь уходящего лета полыхала множеством костров. Ветер развевал нарядные ленты, повязанные на стволы деревьев. Ритмичный тихий бой барабанов колыхал воздух. Сив до сих пор не могла поверить в происходящее. Она была частью круга. Точнее, это был не круг, а неровный овал, образованный сотней стоящих плечом к плечу женщин. Хотя нет, некоторые из них сидели прямо на земле, видно, особо не рассчитывая на завидную партию. Одни были нарядные, другие в повседневной одежде. Кто-то весело болтал с подружками, кто-то тихо плакал, ну а кто-то, подобно Сив, бросал на мужчин полные ненависти взгляды и беззвучно шептал проклятия. Чуть в стороне располагался круг поменьше из девушек в белых легких платьях. Девственницы, достигшие 16 лет, первый раз допущенные к участию в круговороте жизни. Сив скривилась. Ведь не так давно она и сама стояла в таком же ужасном белом платье, словно нелепый подснежник, к месту выросший посреди летней поляны. Тогда ее выбрали самой первой. Хакон уверенно зашел в круг и вывел Сив, крепко сжимая в руке ее ледяные пальцы. Возможно, он решил стать ее первым мужем, память о тех далеких днях беззаботного детства, когда они вместе играли в дремучих лесах и мастерили шалаши. Иногда с ним было даже весело. Ха, вряд ли Хакон настолько сентиментален. Вероятнее всего, он просто хотел, чтобы его могучие потомки, о которых он беспрестанно бредил, унаследовали особые способности Сив. Хакон, единственный в Чернолесье, знал о ее секретах. Девушка обернулась, ища в толпе мужчин знакомую фигуру. Хакон стоял на возвышении и контролировал процесс жеребьевки. Каждый из допущенных к кругу мужчин в случайном порядке вытягивал листок с нацарапанным номером. Первым выбирал жену Хин, после его советник. А дальше в круг заходили, подчиняясь вытянутому порядковому номеру. К слову сказать, для Хакона Сив тоже была первой женой. Мужчинам разрешали участвовать в круговороте жизни позже девушек, ведь они должны были заслужить это право, построить дом и освоить профессию. Хакон стал самым молодым хином за всю историю Чернолесья. В этом была и доля заслуги Сив, вернее, ее способностей. Сив раздраженно потерла левую щеку. От нанесенной краски кожа ужасно чесалась. На ее левой щеке был изображен символ материнского рода Сив – алые языки пламени. Много лет назад родная бабка Сив пришла в Чернолесье из диких земель и попросила принять ее в круг. О своем прошлом она никогда не рассказывала, зато охотно делилась Сив тайными знаниями и секретами мироздания, взяв с девочки обещание бережно хранить полученные уроки и передать их той, кому она сможет доверять как самой себе. Мать Сив рано скончалась, поэтому бабка очень много времени уделяла воспитанию внучки. На правой щеке Сив красовалась жирная черная точка – символ рода ее отца. Родственники по отцовской стороне были простыми тихими людьми. Сив они почти не общались. Поговаривали, что именно бабушка Сив свела в могилу ее родного отца, чтобы тот не мешался под ногами. И Сив охотно в это верила. Ее бабка люто ненавидела всех представителей мужского пола. До сих пор оставалась загадкой, какая неведомая сила заставила эту женщину прийти в Чернолесье и добровольно встать в круг. Правда, только один раз. Сив сжала кулаки. Бабушка о многом ей рассказала, не поведала лишь об одном. Каким непостижимым образом ей удалось уговорить деда никогда больше не возвращать ее в круг. Сив снова взглянула на Хакона. Левая щека мужчины была ярко-синей. Его мать происходила из рода лекарей. Правая же была вся исполосована красными рваными линиями, символ древнего рода защитников и сильнейших воинов. Гордость Хакона. Когда сын Сив подрастет и заслужит право участвовать в круговороте жизни, на его левую щеку нанесут алые языки пламени, а на правую – красные рваные линии, как и у отца. Это делалось для того, чтобы браки не заключали с ближайшими родственниками. Если у мужчины и женщины совпадал хотя бы один знак, то они уже не могли быть парой. Довольно разумно, учитывая частые смены партнеров, принятые в Чернолесье. Сив внимательно изучала пришедших мужчин. В этот раз было довольно много чужаков из соседних земель. Свои женщины так надоели. Сив вздохнула. Уж лучше тогда Ньен. По крайней мере, она останется в родном Чернолесье и сможет видеться с сыном хотя бы ближайшую пару лет. Размышления Сив прервал оглушительный барабанный бой. Началось. Сив с трудом подавила внезапно возникшее желание совершить что-то безумное, выбежать из круга, задирая юбку, и начать смеяться диким, зловещим смехом. Нет, за такие выходки могут и изгнать, а сумасшедшую ни один дом не примет. Хакон медленно пошел в сторону женщин. Конечно, он станет выбирать из девиц в белых платьях. Он же не дурак. Мужчина вошел в меньший круг и уже через пару секунд вышел, держа за руку высокую, хрупкую, белокурую девушку. Сердце Сив предательски сжалось. Новая жена Хакона была ее полной противоположностью. Прямые светлые волосы, величественная осанка, прозрачные голубые глаза. Рядом с ней Сив смотрелась этаким косматым коренастым гномом, только кирки с лопатой не хватает. А про глаза и говорить нечего. Радужка Сив была болотно-зеленого цвета, с мелкими коричневыми крапинками. Как выражалась бабушка, это тебе отец подгадил, ведь у самой старухи Шел были изумительные зеленые глаза, напоминающие два омута. Хакон прошел мимо, даже не взглянув на пылающую от гнева Сив. Теперь его новая жена будет год жить в доме Хакона. Если за это время она не забеременеет, то снова вернется в круг. Конечно, муж может решить дать ей еще один шанс и оставить в доме. Если же жизнь зародится в ее чреве, то она будет считаться женой Хакона вплоть до того момента, когда ее ребенку исполнится один год. А после, как это было Сив, муж будет думать, возвращать жену в круг или нет. Ребенок в любом случае остается в доме отца. О нем станут заботиться свекровь и другие родственницы мужа, которых не принимает круг. Не принимает круг! Сив завистливо вздохнула. Избежать круга можно было по нескольким причинам. Например, когда у сына женщины рождался ребенок, то новоиспеченная бабушка могла гордо послать круговорот жизни в топку, как это и сделала мать Хакана, и посвятить свою жизнь заботам о внуке. Другими причинами могли стать состояние здоровья, внешние уродства, слишком зрелый для рождения детей возраст. В этом случае женщины уходили жить в дом к родственникам, где помогали по хозяйству и следили за детьми. Сив снова вздохнула. У нее не было ни одной из вышеперечисленных причин, по которой ее могли бы исключить из круга. А вот Иньен идет с таким видом, словно ему не жену, а смерть выбирать. Обещал так обещал. Сив взъерошила волосы и отвернулась. Ньен был гораздо старше Хакана, но у него было всего 3 жены. Возможно, это ее шанс навсегда попрощаться с кругом. Кто знает. Но Ньен прошел мимо. Сив от неожиданности клацнула зубами и начала в ужасе озираться. Может, не заметил? Стоит ли встать на цыпочки и прокричать ему что-то вроде «Я здесь! Протри глаза!»? Время шло. Ньен продолжал бестолково метаться по кругу, наводя смуту в рядах как женщин, так и мужчин. Кто-то начал недовольно кашлять, а кто-то бросать едкие фразочки. Все ждали. Сив снова начали одолевать странные желания, вроде таких, как швырнуть в Ньена камушек и отвернуться, или заорать голосом Хакана «Должок!». А что, если самой вывести его за руку из круга? Может, он дезориентировался от ее красоты, бедняга? Но Ньен на радость всем наконец опомнился и, сделав пару решительных шагов, выволок из круга Сив, неуклюже схватив ее за запястье. Новый муж, новый дом. Едва они отошли на пару метров от собравшейся толпы, как Сив высвободила свою руку из цепких пальцев Ньена. Тот даже не сопротивлялся. Ньен вообще выглядел каким-то потерянным и разбитым. Сив даже стало его немного жаль. «Я не знаю, что тебе наговорил Хакан, но я, в общем-то, хорошая женщина», почему-то решила приободрить его Сив. «Я злая, только если меня обидеть, ну или расстроить». Ньен странно посмотрел на Сив, словно первый раз ее видит, и ничего не ответил. Так в молчании они шли до самого дома советника. На пороге их встретила младшая сестра Ньена Лид. Она была хромой, поэтому никогда не участвовала в круговороте жизни, зато заботилась о 2 маленьких дочках брата. Лид выразила свое почтение и поприветствовала Сив в ее новом доме, пожелав, как это полагается, счастья и мира. Дети уже спали. Ньен снова вцепился в локоть Сив и подвел ее к двери одной из комнат. «Это твоя. Располагайся», – буркнул он и растворился в темноте ночного дома, прежде чем Сив успела опомниться. Даже обидно. Хакан был гораздо инициативнее в качестве мужа в их первую ночь. Сив решила списать побег Ньена на его возраст и нервы. Она бодро распахнула двери своей новой комнаты и повалилась на кровать. Неплохо. Даже лучше, чем она предполагала. Но уснуть в эту ночь девушка так и не смогла. Ее сердце тосковало по сыну и злилась на бестолкового Хакана. А еще в голове беспрестанно крутилась мысль, что она забыла о чем-то важном. Только вот о чем?